Галерея украшена букетами и гирляндами цветов, одним словом, убранная по-праздничному. Все приготовлено к подписанию брачного контракта. Пока здесь только Фигаро и Сюзанна. Ну что, бесценная моя, ты довольна? Матушка сумела умаслить доктора. Поломался Сюзанна, женится. Ведь их брак – залог того, что мы свою свадьбу отпразднуем. Ты счастлив? Да. Обещаю, что буду любить только моего мужа. Сюзанна, умоляю, сдержи слово, умоляю. И ты явишься блестящим исключением из общего правила. А теперь поговорим о свидании с графом. Нет, не хочу. Не хочу. Пусть напрасно ждет вперед наука. Мне было трудно назначить ему свидание, а не пойти. Легче легкого. А ведь я была права. Где один из вас, там непременно и другой. Фигаро, вас ждут с нетерпением. Совершенно верно, сударыня. Я увлекся. Пойду покажу им свое оправдание. Нет, она вас догонит. Сюзанна, у тебя все готово, чтобы нам обменяться платьем? Сударыня, ничего не нужно. Свидание не состоится. Как? Вы раздумали? Нет, это Фигаро. Нет, вы меня обманываете. Боже милосердный. Фигаро не такой человек, чтобы упустить приданое. Сударыня, в чем же вы меня подозреваете? В том, чтобы в конце концов сговорились с моим мужем. Теперь вам досадно, что вы мне открыли его намерение. Я вижу вас насквозь. Оставьте меня. Сударыня, вы даже представить себе не можете. Какая это для меня обида. Ой, я сама не знаю, что я говорю. Я не знаю, что со мной происходит. Я в последнее время стала такая взбалмошная. Ведь ты же, моя дорогая, не идешь на свидание. А где у вас назначено свидание? Мне запомнилось только слово «сад». Возьми перо. Сейчас мы наметим место. Чтобы я ему писала? Да, нет, сударыня, это необходимо. Лучше я все беру на себя. Слова. На мотив новой песенки. Как чудно вечерком в тени густых каштанов. Дальше? А ты думаешь, он не догадается, да? Все ясно. А чем же запечатать? Вот, держи булавку, она и послужит ответом. И напиши на обороте: верните мне печать. Печать? Появляются Фаншета и другие девушки. Керубино, переодетый в женское платье. Сударыня! Деревенские девушки принесли вам цветы. Прелестные цветы. А кто эта обворожительная девочка, что так себя не смело держит? А это моя двоюродная сестра. Да. Она здесь по случаю свадьбы. Да. Ты хорошенькая. Графиня прикоснулась губами к колбу Керубина. Ваше сиятельство. Сюзанна, тебе не кажется, что она на кого-то похожа? Вылитый портрет! Ваше сиятельство! А я вам говорю, что Керубина здесь. Они его наряжали у моей дочери. Все его вещи там так и остались. Вот его офицерская шляпа. Я ее вытащил из узла. А ну-ка, где ищи, он? Ищи! Это не он. Это не он. Отойди в сторонку. Иди сюда. Вот он, черт побери, наш офицер. О, Боже! Какой плутишка! Итак, графиня. Итак, граф, я поражена гораздо больше, чем вы. Во всяком случае, в равной степени возмущена. Так. А утром? А утром? Утром. А, да, в самом деле, нет смысла продолжать отрицать. Ну, да, уж. Он пришел ко мне, да. Мы затеяли шутку, которую вот эти дети в конце концов сыграли. Да, ваше сестра, мы шутили. А вы застали нас в тот момент, когда мы занимались его костюмом. Вы так вспылили, он скрылся, я смутилась, но и общий испуг все довершил. Вот это тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Керубина? Да? Вы почему не уехали? Ваше сиятельство, я... Ваше сиятельство, выслушайте меня, пожалуйста. Помните, что вы говорите всякий раз, когда целуете меня? Ой-ой-ой. Фаншет. Вы говорите, моя милая, моя маленькая Фаншетта, если ты меня полюбишь, я сделаю все, что ты захочешь. Когда я это говорил, я просто... Говорили, ваше сиятельство! Пожалуйста, не наказывайте Керубину! Лучше женить его на мне! Как же я буду любить вас за это без памяти! Фаншетта! Теперь моя очередь спросить вас. И так, граф! И вы туда же, ваше сиятельство! Антонио! Ну, погоди, я ее... проучу, как ее покойницу мать, да. Царство ее небесное. Сударыня, ваше сиятельство, нет, тут вообще-то ничего такого нет. Но когда эти девчонки подрастают... Какой-то злой гений все обращает против меня. Ваше сиятельство! Отпустите девушек, без них нельзя начинать ни празднества... Не танц. Это вы танцевать захотели? Да, ваше сиятельство. Это после утреннего падения из окна, когда вы чуть было не вывихнули себе ногу. Да. Побаливает еще. Побаливает у него. Пройдет. Девушки, идемте. Хорошо, хоть вы на клумбу упали. Там земля.